Девицы проспали всю дорогу сном праведниц. И когда они вернулись домой, освежившиеся и отдохнувшие для обычной вечерней работы, мадам не могла удержаться, чтобы не сказать: «А я все-таки соскучилась по дому». Наскоро поужинав и нарядившись в свои боевые костюмы, женщины стали ожидать своих обычных гостей. Зажженный, как перед Мадонной, фонарик предупреждал прохожих, что стадо вернулось в овчарню. Неизвестно как и через кого, весть об этом в одно мгновение ока разнеслась по городу. Господин Филипп, сын банкира, простер свою любезность до того, что послал нарочного известить господина Турнево, томившегося в кругу семьи. У Рыбосола по воскресеньям обычно обедало несколько родственников. Уже пили кофе, когда явился человек с письмом в руке. Господин Турнево, очень взволнованный, разорвал конверт и побледнел. Было написано только несколько слов карандашом: «Груз трески найден, корабль вошел в гавань, хорошие дела ждут вас, приходите скорее». Он порылся в кармане, дал посыльному 20 сантимов и, внезапно покраснев до ушей, сказал: «Надо идти». Показав жене лаконическую и таинственную записку, он позвонил и сказал вошедшей горничной: «Давайте скорее, скорее пальто и шляпу». Очутившись на улице, он пустился бежать, насвистывая какую-то арию, и так велико было его нетерпение, что путь показался ему вдвое длиннее. Заведение Телье имело праздничный вид. В нижнем этаже громкие голоса портовой братьи производили оглушающий шум. Луиза и Флора не знали, кому отвечать раньше. Пили с одним, пили с другим и поддерживали более чем когда-либо свое прозвище «двух лоханок». Их подзывали сразу во все стороны, их прямо разрывали на части, и ночь обещала быть для них трудной. Салон верхнего этажа был полон с 9 часов. Господин Васс, член коммерческого суда, общепризнанный, хотя и платонический поклонник мадам, шепотом разговаривал с ней в уголке. И они оба улыбались, точно уславливались о чем-то. Господин Пулен, бывший мэр, посадил Розу верхом к себе на колени, и она нос к носу с ним гладила его седые баки своими короткими руками. Часть ее голой ноги была видна из-под приподнятой желтой шелковой юбки, выделяясь на его черных суконных брюках, а ее красные чулки были перетянуты голубыми подвязками, подарком коммивояжера. Растянувшись на диване, большая Фернанда положила свои ноги на живот господина Пемпесса, сборщика налогов, а торс на грудь молодого господина Филиппа, обняв его правой рукой за шею, а в левой держа папироску. Рафаэлла вела какие-то переговоры с господином Дюпюи, агентом страхового общества, и окончил разговор словами: «Да, голубчик, сегодня я согласна». Потом, быстро провальсировав одна по залу, воскликнула: «Сегодня вечером я готова на все, что угодно». Вдруг дверь открылась, и появился господин Турнево. Все в восхищении закричали: «Да здравствует Турнево!» И Рафаэлла, которая все еще кружилась, упала ему на грудь. Он порывисто схватил ее и, не говоря ни слова, подняв ее на руки, как перышко, прошел со своей ношей через зал к внутренней двери и при общих аплодисментах скрылся на лестнице, ведущей в комнаты. Роза, разжигавшая бывшего мэра, беспрестанно целовала его и в то же время тянула его за баки, чтобы он держал голову прямей. Решив последовать примеру подруги, она сказала: «Пойдем-ка и мы с тобой». Мэр встал и, поправляя жилет, пошел за девицей, ощупывая карман, где у него хранились деньги. Фернандо и мадам остались одни с 4 мужчинами. И господин Филипп воскликнул: «Я плачу за шампанское, мадам Телье, велите послать за 3 бутылками». Фернандо обняла его и прошептала ему на ухо: «Поиграй нам, а мы потанцуем, ладно?» Он вскочил и, сев перед старинным клавесином, стал извлекать из инструмента плачущие хриплые звуки вальса. Рослая Фернанда обхватила сборщика налогов. Мадам склонилась на руки господина Васса, и обе пары кружились, обмениваясь поцелуями. Господин Васс, некогда бывавший в свете, любезничал с мадам, и она смотрела на него восхищенным взглядом, взглядом, который лучше всяких слов говорит «да». Сладостное и тайное «да». Фредерик принес шампанское. Выскочила пробка, и господин Филипп заиграл ритурнель кадрили. Все четверо танцевали кадриль по-светски, прилично, с достоинством, манерно, с поклонами. После кадрили начали пить. Тут появился господин Турнево, довольный, облегченный, сияющий. Он воскликнул: «Я не знаю, что случилось с Рафаэллой, но сегодня она совершенство». А когда ему подали стакан, он выпил его залпом, бормоча: «Вот это шик, черт подери!» Господин Филипп тотчас заиграл живую польку, и господин Турнево бросился вертеть красавицу-еврейку по воздуху, не давая ей коснуться пола. Господин Пемпес и господин Васс пустились танцевать с новым жаром. Время от времени какая-нибудь пара останавливалась у камина, чтобы выпить глоток пенистого вина, и танец, казалось, не кончится никогда. Как вдруг Роза с подсвечником в руке приоткрыла дверь. Распущенными волосами, в шлепанцах, в одной рубашке, оживленной, раскрасневшаяся, она закричала: «И я хочу танцевать!» Рафаэлла спросила: «А где же твой старик?» Роза засмеялась: «Старик? Уж он спит, он всегда сразу же засыпает». Она схватила господина Дюпюи, сидевшего одиноко на диване, и полька возобновилась. Бутылки были уже пусты. «Я плачу еще за одну бутылку», — объявил господин Турнево. «Я также», — заявил господин Васс. «И я», — закончил господин Дюпюи. Все зааплодировали. Это был настоящий бал. Время от времени даже Луиза и Флора прибегали наверх, делали тур вальса, забыв своих сгорающих от нетерпения гостей, а затем, подавив сожаление в душе, бегом возвращались в кабачок. В полночь все еще танцевали. Иногда то одна, то другая из девиц исчезала, и когда ее искали для кадрили, то замечали, что недостает и кого-нибудь из мужчин. «Откуда это вы?» — шутливо спросил господин Филипп господина Пемпесса, возвращавшегося с Фернандой. «Мы ходили посмотреть, как спит господин Пулен», — отвечал сборщик налогов. Острота имела огромный успех. И все по очереди ходили смотреть на господина Пулена, прихватив для компании девушку. И кавалеры дивились, как необыкновенно ласково были их дамы в эту ночь. Мадам на все смотрела сквозь пальцы и, сидя с господином Вассом в углу длинной комнаты, как бы уговаривалась о последних мелочах уже вполне решенного дела. Наконец, в час ночи, двое женатых, господин Турнево и господин Пемпес, объявили, что они уходят, и пожелали заплатить по счету. Им поставили только шампанское, и то вместо обычных 10 франков по 6 франков за бутылку. И когда они удивились такой щедрости, сияющая мадам ответила: «Ведь не каждый день бывает праздник».